Глава 20, в которой король занимается домашними делами. Оставшись один, король с минуту стоял молча, как бы сомневаясь, что королева действительно удалилась. Потом отворил дверь, в которую она вышла, и заглянул в приемную и коридор. Не видя никого, кроме прислуги, он вполголоса позвал Франсуа. Это был тот самый камердинер, который поступил к королю после 10 августа и оставил записки о конце его царствования. Увидев Людовика, он встал и последовал за ним в его комнату. «Франсуа», — сказал Людовик XVI, — «знаешь ты, где комнаты графа де Шарни?» «Государь», — отвечал Франсуа, — «у графа де Шарни нет особого помещения. Он живет в мансарде в павильоне Флоры». «Хорошо», — отвечал король. «Знаешь, где это?» «Знаю, Ваше Величество». «Ну так поди и позови ко мне господина Шарни». Франсуа вышел и через некоторое время входил к графу. Граф стоял, опершись на железную решетку окна, устремив взоры на целое море черепных кровель, терявшихся на горизонте. Франсуа два раза постучался, но Шарни, погруженный в свои мысли, не слышал его. Так как ключ находился в двери, то камердинер, уполномоченный повелением короля, решился войти сам. Услышав шум, граф обернулся. «А, это вы», — сказал он. «Вы пришли за мной от королевы?» «Нет, граф», — отвечал Франсуа, — «от короля». «От короля?» — произнес Шарни с удивлением. «Да», — повторил Франсуа. «Хорошо, скажите его величеству, что я сейчас явлюсь». Франсуа вышел, вытянувшись по всем правилам этикета, между тем, как Шарни с вежливостью, которая соблюдалась старинным дворянством каждому посланнику короля, кто бы он ни был, проводил его до дверей. Оставшись один, Шарни сжал себе обеими руками голову, как бы желая привести в порядок расстроенные мысли. Потом надел шляпу и вышел. Людовик завтракал в своей спальне, сидя спиной к картине Ван Дейка, когда вошел граф де Шарни. Король поднял голову. «А, это вы, граф», — сказал он. «Не хотите ли со мною позавтракать?» «Извините, Ваше Величество, я только что завтракал и должен отказаться от предлагаемой вами чести». «В таком случае», — сказал король, — «повремените немного. Я хочу поговорить с вами о серьезных делах, а не люблю делать этого, когда занят едой». «Я к услугам Вашего Величества», — отвечал Шарни. «Итак, пока поговорим о чем-нибудь другом. О вас, например». «Обо мне, государь? Чем же я заслужил внимание Вашего Величества?» «Когда я спросил, где ваши комнаты в Тюильри, знаете ли, дорогой граф, что мне отвечал Франсуа?» «Не знаю, государь». «Он отвечал, что вы отказались от предлагаемого вам помещения и живете под крышей». «Это правда, государь». «Зачем же вы там поместились, граф?» «Потому что я одинок, и, понимая, что все мое значение состоит только в милостях ваших величеств, я не счел себя вправе лишить удобного помещения смотрителя замка, тогда как для меня достаточно и комнаты наверху». «Извините, любезный граф, вы говорите о себе как о простом офицере и холостяке. Между тем на вас лежит обязанность. Благодаря Богу, в дни опасности вы не забудете о ней. Обязанность важная, она касается нас. Сверх того, вы женаты. Как же вы поместите графиню на вашем чердаке?» «Государь», — отвечал Шарни с грустью, что не укрылось от внимания короля, как немало он был расположен к этому рода чувству. «Мало ли, велико ли будет мое помещение, я не думаю, чтобы графиня удостоила разделить его со мною». «Наконец, граф, если графиня и не занимает никакой должности при королеве, все же она дружна с нею. Королева, вы знаете, не может обойтись без нее, несмотря на то, что с некоторого времени я заметил между ними некоторую холодность. Где же поместится графиня де Шарни, переехав во дворец?» «Я не думаю, чтобы без вашего особенного приказания графиня переехала в Тюильри». «Вот как!» Шарни поклонился. «Не может быть!» «Прошу вас извинения, государь, я уверен в этом». «Ну так, дорогой граф, скажу вам, что это меня удивляет менее, нежели вы думаете. Я уже сказал вам, что заметил холодность между королевой и ее другом. Но это пустяки. Женская размолвка. Мы постараемся все уладить. Однако же я, кажется, жестоко поступаю с вами, любезный граф». «Каким образом, ваше величество?» «Заставляю вас жить в Тюильри, когда графиня живет... Где это, граф?» «На улице Кок-Герон». «Я вас спрашиваю по привычке королей задавать вопросы, а может, отчасти и из желания знать адрес графини. Я знаю Париж столько же, сколько москвич или австриец из Вены. Далеко или близко от Тюильри улица Кок-Герон?» «Недалеко, государь». «Тем лучше. Значит, вы только временно в Тюильри». «Комната, которую я занимаю здесь», — отвечал Шарни прежним грустным тоном. «Не временное, а постоянное мое жилище, где во всякое время, днем и ночью, меня всегда найдут, когда только я понадоблюсь вашему величеству». «О!» — сказал король, откидываясь на спинку кресла и кончая завтрак. «Что бы это такое значило, граф?» «Извините, государь, я не понимаю, почему вы задаете мне эти вопросы». «Да разве вы не знаете, что я человек простой, не так ли? Прежде всего, я отец и муж, и я столько же забочусь о внутренней жизни дворца, сколько и о внутреннем состоянии моего государства. Что же это такое значит, граф? После 3 лет супружества граф де Шарни живет в Тюильри, а графиня де Шарни на улице Кок-Герон». «Я не могу отвечать вам на это, государь, ничего другого, кроме того, что графиня желает жить одна». «Но, наконец, вы каждый день навещаете ее?» «Я не имел удовольствия видеть графиню с того времени, как был у нее по приказанию вашего величества». «Да, но ведь этому уже неделя слишком». 10 дней, государь», — отвечал Шарни с легким волнением в голосе. Король, лучше понимавший горе, нежели грусть, тотчас заметил его в голосе Шарни. «Граф», — сказал Людовик XVI с добродушием, которое так пристало «хозяину дома», как он сам называл себя иногда. «Граф, тут вы виноваты». «Я?» — сказал Шарни с живостью и невольно краснея. «Да, конечно», — подтвердил король. «Если женщина, особенно женщина с достоинствами графини, отдаляется от мужа, виноват должен быть он». «Государь!» «Вы скажете, что это меня не касается, любезный граф. А я вам отвечу. Напротив, это касается меня. Слово короля много может значить. Но сознайтесь, вы были неблагодарны относительно этой бедной мадмуазель де Таверне, которая вас так любила». «Меня так любила? Государь! Извините, ваше величество сказали, кажется, что мадмуазель де Таверне очень любила меня», — с горечью сказал Шарни. «Мадмуазель де Таверне или графиня де Шарни — это одно и то же. Графиня де Шарни вас любила, и я не отказываюсь от своих слов». «Вам известно, государь, что противоречить королю по установленному обычаю нельзя». «О, напротив, противоречьте сколько угодно». «Ваше Величество, вероятно, только одни заметили некоторые признаки любви ко мне графини де Шарни». «Не знаю, заметили ли их другие, любезный граф, но я ясно видел в ужасную ночь 6 октября, что графиня ни на минуту не теряла вас из виду. В глазах ее написана была вся тревога ее души. Когда дверь в зале едва не была взломана, я видел, как бедная женщина сделала движение, чтобы броситься между вами и опасностью». Сердце Шарни сжалось. Он сам заметил в графине что-то похожее на это, но все подробности последнего свидания с Андреа еще слишком помнились ему, чтобы он мог поверить слабому голосу собственного сердца и уверению короля. «Я на это обратил еще более внимание», — продолжал король, «после рассказа королевы, что графиня едва не умерла от горя, когда по приказанию ее величества вы отправились ко мне в ратушу, и не помнила себя от радости, увидев вас возвратившимся». «Государь», — отвечал Шарни, улыбаясь, «тем, которые поставлены Богом выше нас, должно быть при рождении дано преимущество проникать в глубину сердец и читать в них то, что другим людям недоступно. Если король и королева видели то, что ваше величество говорите, значит, оно так и есть. Но по слабости моего зрения я видел иное. Оттого-то и прошу, ваше величество, не слишком беспокоиться относительно любви ко мне, графине де Шарни. И если вашему величеству угодно будет послать меня куда-нибудь далеко с опасным поручением, я готов на все. Однако же, когда дней 8 тому назад королева хотела отправить вас в Турин, вы отказались и, по-видимому, желали остаться в Париже. Я думал, что для исполнения этого поручения достаточно будет и моего брата, а себя оставлял на случай более опасный или трудный. Так вот, любезный граф, теперь настала для вас минута исполнить более трудное и, быть может, небезопасное поручение. Поэтому-то я и говорил вам о графине. Она остается в полном одиночестве, и мне хотелось бы видеть ее ближе к ее другу в то время, когда я у нее отнимаю мужа. Я напишу графине, государь, о вашем милостивом расположении. Как напишите? Разве вы не увидитесь с ней перед отъездом? Я только один раз являлся к графине без ее позволения, и, судя по тому, как был принят, решусь явиться второй раз только по приказанию вашего величества. Не будем больше говорить об этом. Я переговорю после с королевой во время вашего отсутствия, — сказал король, вставая из-за стола. Откашлившись с удовольствием позавтракавшего человека, он заметил: «Медики справедливо говорят, что всякое дело имеет две физиономии. Та, на которую смотрим с голодным желудком, представляется сердитой и недовольной. А на которую смотрим, удовлетворив аппетит, светлой и смеющейся. Пойдемте ко мне в кабинет. Я чувствую себя в расположении говорить откровенно». Граф пошел за ним, думая, что действительно коронованное лицо утрачивает часть величия, допуская в себе те материальные вульгарные наклонности, за которые гордая Мария Антуанетта так часто упрекала своего супруга.